Глава 14. «Нет, погоди, Урускан, Ибан-Кнес», — заволновался Менгли-Гирей, — «ведь тогда выйдет война». Примечание. Урускан — тюркский титул правителя, аналогичный царскому. Конец примечания. «Война, она всегда была и будет. А так вот, погляди». Иван III отодвинул с ковра, на котором они сидели, широкую золотую тарелку с мясом нерожавшей кобылицы, расстелил полотняную карту. «Вот, ты станешь конно подниматься по Волге на север, да встанешь в городке Алатыри, а я со своими пешими отрядами подойду прямо под стены Казани с запада, от Тулы и Каширы. Другой мой отряд рванет по Волжскому льду. Да вятичи зайдут с тыла. Капкан получится». «Зимой мы воевать не можем», — быстро сказал Менгли-Гирей. «Холодно. Коням травы нет. А я распоряжусь твоим коням подогнать обозы с ячменной крупой да с ржаными сухарями, а? Подымись по Волге и встань, где прошу. 2 недели не вою, я просто постой на виду у города Казани. Пару недель попируешь у костра и домой». «А что я за это иметь буду?» — совсем свел глаза в щелке Менгли-Гирей. «Ты уже поимел, друг мой и брат. А вот люди твои за холода и прочие напасти мзду поимеют с казанцев». «Как так, Ибан-князь? То к Казани ходи, то не ходи. Как так поиметь, только стоя на виду?» «Но ведь при нашей резне казанцы побегут из города». «Побегут», — тут же согласился Менгли-Гирей. «Ох, как побегут! Так пусть твои люди их словят». Крымский хан совсем зажмурил глаза. Скоро он такую добрую весточку доведет до своих тысяцких, те передадут ее мурзам и абызам. Примечание. Абыз — мусульманское духовное лицо, в русских памятниках употребляется вместо термина «мулла». Конец примечания. «Все роды возрадуются, и молитвы за своего хана вознесут. А если крепко подумать?» Они уже половину часа, если не более, как солнце пошло на убыль, спорили о том, надо ли воевать Казань. Каждый понимал, что надо. Но Менгли-Гирей видел себя, если казанцы выстоят валяющимся в Константинополе на полу перед великим султаном Махмудом Белобородом. И на шее у него, у Менгли, шелковый шнурок, уже затянутый. Айбан Базилевс, урус Аксар, сильно раззадорился. «Казань ему отдай, и все тут». Он и деньгами звенел. Примечание. Урус Аксар — русский белый царь. Конец примечания. «Тут выгода тебе какая?» — в третий раз начал толковать Иван Московский. «Казань с моего княжества берет 500 гривен дани ежегодно. Потом добавляет своих 500 и везет тебе уже 1000 гривен. Ты свои динарии добавляешь и везешь всю дань в Константинополь бусурманам. Серебро везешь, не медики. А ежели я стану собирать общую дань Сулуса Джучи, то буду тебе возить 1500 гривен». Примечание. Улус Джучи — Золотая Орда. Конец примечания. «Ты 500 из тех гривен станешь тихо оставлять себе». «Откуда деньги возьмешь?» — сразу сделалось волчьим лицо Менгли-Гирея. «Столько серебра в Улусе Джучи нет». «А вот и есть». Иван III наклонился близко к пропахшей коровьей мочой бритой голове хана Менгли. Он коровьей мочой мазал бритую голову, боялся полысеть. «Казань с меня выжимает не 1500 гривен серебром, а все 800. Но 300 себе прячет. А я молчу, ибо...» Тут Иван III отвернулся в сторону заката, смахнул с век то ли слезы, то ли пылинки. Шмыгнул носом. «Ибо 2 моих сына в аманатах у Казани. Я их 5 лет не видел. Не показывают мне подлые казанцы моих сыновей. Может, уже и в живых их нет. Иван III Васильевич нагло врал. Младшие от Софьи сыновья его жили рядом с Москвой, в прочно укрепленном городе Владыкине. И только раз в год на Пасху их показывали казанским баскакам. Примечание. Баскак — сборщик налогов в Орде. Конец примечания. Иван III снова утер глаза, махнул своему сотнику. Княжеские гридни осторожно поднесли на ковер две серебряные бадьи, наливом по два русских ведра в каждой. В бадьях плескалось, источая неземной запах, рамейское вино. И на каждой бадье висело по два серебряных же ковша емкостью в чару. «Выпьем давай, чего Бог послал!» Великий князь зачерпнул вина, один ковш подал крымскому хану. Тот ухватился за ручку ковша и чуть не выронил. Тяжел был серебряный ковш. «Нонче пьем с серебра, а даст Бог возьмем Казань, будем пить с золота», — заманивал крымчанина Иван Васильевич. На литье серебряных бадей с ковшами великий князь выделил особому кузнецу 5 пудов серебра. Кузнец предлагал замесить серебро со свинцом и тем уменьшить расход, да Иван III не позволил. «С Крымом до обманного дела еще далеко». Надо его брать простотой и вроде как глупостью. Пусть пока чуют себя ханами. Выпили еще по ковшу красного вина. Менглигерей начал сопеть и сходить потом. Опьянел бедолага. Великий князь тут махнул рукой, подзывая Тысяцкого. Тот, тяжело вминая в землю каблуки софьяновых сапог, поднес к ковру 2 льняных мешка — осторожно поставил перед Менглигереем. В мешках тонко тренькнуло серебро. Стрельцы меж тем подносили и подносили полотняные мешки, что звенели, лаская ханские уши. Там тренькали 4000 рублей из тех, что привезли в Москву псковитяне после мирного московского похода. То есть 3600 гривен — а на 1 гривну на Москве можно купить 6 дойных коров. Холмогорских, вельми удоистых. Есть во мерено. Вот это серебро я бы 10 лет по каждой осени отдавал бы казанцам. Но ты, Менгли, его бы не получил. Прячет себе Казань часть моих даточных денег, а они вот-а. Вот сколько за 10 лет спрятали бы от тебя казанцы клятые. Менглигерей раскрыл 1 мешок, сунул туда руку, вытащил горсть чешских талеров. Из 2-го мешка вынул тоже горсть монет, но с клеймом Ганзейского союза, рейхсмарки. «Тут-то в каждом мешке по 200 рублей. Всего, значит, 20 мешков дарую тебе. Да бадьи изумительной работы. С ковшами!» Завертел в 4-й раз разговор Иван III. «Рублей? Ты же говорил, что гривен. Гривна тяжелее рубля». «Оно не что на рубль, что на гривну, одинаково товару укупишь», — защищался Иван III. «Или ты, Менгли, только жидам веришь? Только они деньги вешают на весах». «Так ведь почему вешают?» «Чекан у денег дурной. Один талер весит на золотник тяжельче другого, а другой легче». Жиды на разнице чекана и творят воровство. «Мы-то не жиды». «Верно. Сыпь деньги назад. С тобой мы не сошлись, пора мне катить обратно на Русь. Эй, охрана, заберите деньги». «Князь Иван, а по что деньги берешь назад?» «Отдам казанцам. А тебе их вез, чтобы доказать, сколько денег ты бы поимел ежегодно, если бы договорился с великим султаном, что вместо Казани станет дань Москва собирать. Ну, хочешь, возьми с каждого мешка по 1 монете. Потом, когда казанцы тебе дань для султана привезут, сравнишь. Увидишь, о чем я тебе в очи твои толковал беспутно 1/2 дня». Мингли Гирей потянул все мешки к себе. «Но как ухватишь такую гору серебра двумя руками?» — заверещал. «До великого султана, пока доползешь, много рублей надо отдать визирям, да еще женам султанским». Иван III тянул мешки к себе. «Аманатов, сынков моих убьют, если явлюсь назад без денег». Мингли Гирей махнул своим людям. «Шкуру сайгака и песца сюда». И ведь написал хан крымский. Написал казанскому хану, своему родственнику, что получил от великого князя московского 4000 рублей в зачет дани, ибо четвертая жена великого султана вот-вот родит, и надо ей преподнести значительный подарок. Почти на 3 года тем письмом хан лишал Казань московского серебра. Хорошо подавать вино в серебряных бадьях. Четвертая и весьма любимая жена великого султана об этом еще позавчера узнал. Крымский хан неделю назад скинула плод. Но плод был. И где тут подлая ложь? «Так, хорошо», — разулыбался Иван III на арабские красные знаки письмовника. «А когда же казанцев пойдем бить?» «Только не этой зимой», — испугался Мингли Гирей. «Через год и пойдем». «Ага». «Нет», — не согласился Иван III, — «я же тебе который раз толкую. Если нынешней зимой пойдем, то все имущество тех казанцев, которые побегут, твое». А уж там серебра немерено, поверь мне. Еще от хана Батыя осталось. Но русских купцов и русских рабов ты смотри не трогай. Они тоже побегут? Ко мне же побегут, обалдуй. Не ругайся, Ибан Кнез. Мне и моим родам твое дело выгодно. Вот спасибо тебе, великий хан, спасибо. Я уже поехал. Иван Васильевич поднялся с кошмы, потопал ногами. «Попробуй посидеть», загнувши колени в стороны. А две таких бадьи с тем же вином и с ковшами?» — уточнил крымский хан. «Будешь мне возить?» «Ну, бадьи с вином — это не дань. Это мой тебе подарок». «Будут тебе подарки, хан Мингли. Друзья ведь отдариваются, нет? Ведь ты мне тамыр». «Да, так. Тамыр я тебе», — прошелестел хан. 5 косяков коней тебя завтра догонят на дороге. Мой подарок. Тебе он люб?» «Любо мне 10 конских косяков», — ответил Иван Васильевич, сходя с ковра. А сам мысленно бил себя по лысой голове за те словеса. «Кони — это хорошо, на Москве коней мало». А вот где мешки взять, полные серебряной монетой? А где на огромные серебряные бадьи серебро искать? Если псковские купцы сходят мимо Индии, али сгинут, тогда что? Одно тогда останется дело, нежеланное, не ко времени, но по деньгам верное. Новгород. Иван III свистнул. Его люди отошли от костров к своим лошадям. Некоторые качались. Опились бузы крымской, не утерпели. Примечание. Буза — хмельной напиток из ячменя, овса, проса или кукурузы. Конец примечания. Когда русский отряд перевалил за бугор и спустился в низину реки Дон, Мингли Гирей велел сотнику своей личной охраны скакать к нагаям. Отбитых у калмыков коней нагайцы продадут за серебро мигом. 2000 кобылиц погонит завтра Мингли Гирей на зеленые луга Бахчи-Сарая. 2000 кобылиц всего-то за 200 серебряных рублей. Лошади станут давать молоко, а бабы утолокают молоко в кумыс. Эх, кумыс, вечная пьяность в голове. И всего-то за 200 рублей московским серебром. Опять 5 сотен самых негожих кобылиц, малодойных. Его пастухи отгонят завтра к посольскому каравану московского князя. Московиты кумыс не пьют. Им какая разница, что за лошади? Застучали у белой юрты копыта крепкого коня. Мингли Гирей поднял глаза. Перед ним крутился на большом княжьем битюге здоровенный монах, книгачей из свиты великого князя московского. Монах нагнулся с седла к воняющей мочой голове крымского хана. «Великий князь московский, две просьбы забыл тебе передать, великий хан». «Говори!» — пьяно махнул рукой крымчанин. «Ежели услышишь, что у нас на севере скоро маленькая война начнется, так чтобы не лез в наши пределы, а лез бы ты через Киев в пределы литвинские. Там будет пусто. Войска литвинские побегут против нас стоять на севере у Великого Новгорода. Маленько разживешься грабежом литвинских городов». «Джаксы, вторую просьбу говори». «И ел я меньтарбек». Примечание. В переводе «поклянись, повелитель отщепенцев» с персидского. Понятие «татар» с древнего шумерского и древнего вавилонского языка переводится как «записанный в отщепенцы», то есть «покинувший свой народ, свою землю». Русские славяне в момент развала нашей второй Византийской империи, ушедшей на север, на киевские, а потом и на московские земли, тоже именовались татар. Отсюда на старинных картах вся Евразия помечена как Тартария. Примечание автора. Конец примечания. «Вели, чтобы нам дали кобылиц молодых, справных, удоистых, а не бабушкины слезы. Не то московский государь обиду на тебя поимеет. Гайда!» И тяжелый битюк тяжело пошел в намет догонять своих. «Опять обворовал меня Иван», — прошептал в сияющий бок серебряного ведра Менглигерей. Там виднелась его кривая пьяная рожа. «Отдать придется Ивану Базилевсу 500 хороших кобылиц».